все спешим за чудесами, но нет чудес ни ничего, чем та земля под небесами, где крыша дома твоего, где крыша дома твоего. И если вдруг тебе взгрустнется, то грусть не значит ничего, когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего, есть крыша дома твоего. Миг огорчения любые исчезнут все до одного, лишь вспомнишь звезды голубые над крышей дома своего, над крышей дома своего. Но край родной милей всего, и так прекрасно возвращаться под крышу.